Осенью с Воркуты стали вывозить всех уголовников куда-то в другие лагеря. Затем вокруг нашей зоны провели второй ряд проволочного ограждения, а на вахте вместо охранников с голубыми погонами появились охранники с красными погонами. Нам всем запретили носить вольную одежду. В нашей коптерке стали теперь выдавать разноцветные бушлаты и гимнастерки, сшитые из черных, синих, зеленых и коричневых лоскутков. Я получил синюю гимнастерку, у которой воротник был зеленый, а один рукав — черный. Коптер объяснил, такую одежду нам шьют для того, чтобы заметнее отличались от вольных. Если кто сбежит, его сразу поймают благодаря столь приметной одежде. Хотя я не помню случая, чтобы кто-нибудь из нашей зоны пытался бежать. В вечернюю смену в лаборатории стало тише. Изготовление мыла и зеркал прекратилось. Уже не было возможности проносить то и другое в вольный поселок. Кауфман и Никита перестали быть партнерами мыльно-купоросной фирмы. Они больше не уединялись на складе и почти не разговаривали друг с другом. Видно, не о чем стало говорить. Когда увозили кого-то из лагеря на поселение, выбора перед ним, понятно, не было. Ехал, куда везли. А вот перед теми, кто действительно выходил на волю, вставал еще вопрос: если уезжать, то куда? В большие города доступ был закрыт. «Возьмут ли меня с моими документами на хорошую работу?» — размышлял завтрашний вольный гражданин в ожидании освобождения. «Что меня ждет? Может, лучше никуда не уезжать?» И вот он уже старался подыскать себе подходящую работу тут же, возле лагеря. Здесь он знал, на что можно рассчитывать. А ведь в начале срока, едущие в зарешеченных вагонах сюда, на север, все были убеждены, выйдя на волю, не задержатся они в этих проклятых местах ни на один день. Никита Дергач так и поступил, окончив срок, уехал немедленно, не колеблясь. А в жизни того, кто, освободившись, никуда не уезжал, внешние перемены оказывались не столь уж значительными. На завтра он шел, хоть и без конвоя, но, как правило, на ту же самую работу, встречал тех же самых людей. Бывший заключенный отращивал волосы, начинал зарабатывать деньги и первым делом приобретал вместо лагерного бушлата зимнее пальто. Когда приблизился срок моего освобождения, я решил никуда не уезжать. В Ленинград меня тогда все равно не пустили бы, а больше я никуда не рвался. Февральской ночью на вахте в Иркутской пересылке мне вручили паспорт и выпустили. Одного. Я легко шагал по безлюдному городу, по утоптанному снегу. Искрились в инее редкие фонари. Никогда еще я не чувствовал себя таким безмерно счастливым, как в эту незабываемую ночь. Я думал, что вот теперь-то начнется в моей жизни счастливая полоса. У меня была собственная и, мне казалось, оригинальная теория, которой можно утешаться в бедственном положении. В лагерные годы эта теория была прочной основой моего несокрушимого оптимизма. Я рассуждал так. Мировая справедливость состоит в том, что каждому человеку предназначено судьбой пережить и хорошее, и плохое, того и другого поровну. А поскольку моя жизнь до сих пор была горькой, значит, согласно моей теории жизненного равновесия, впереди меня должно было ожидать только хорошее. Я не хотел принимать во внимание примеры, которые мою теорию опровергали. У Романова я ночевать отказался и в 8 вечера выехал на автобусе в Славянск. По ровной и прямой дороге автобус жмет вовсю. По сторонам медленными волнами плывут степные холмы. В темнеющем небе, набухшая влагой, туча надвигается слева, и вот уже словно крупой по крыше автобуса ударил дождь. Стекла быстро покрываются водяной рябью. Меня чуть покачивает на сиденье. Достаю из кармана полученное недавно письмо от Владимира Ивановича с его адресом в Славянске. Очень хочется его увидеть, отвести душу.